Большинство страхов смерти возникает из-за ложной информации, основанной на отделении и активном избегании смерти в нашей культуре. На самом деле, тело как раз создано для того, чтобы умереть. И не так уж часто сама физическая смерть сопровождается сильным страданием. Да, это случается, но в большинстве случаев боль и страдания происходят до нее, во время болезни. А когда наступает час смерти, физические и психические функции естественным образом стихают и постепенно угасают. Смерть, как правило, происходит намного легче и мягче, чем принято думать. Это подтверждают те, кто постоянно работает с умирающими. Таким образом, с физической смертью сознание прекращает переживать сновидения внутри или посредством этого организма тела ума. Оживляющая сила сознания прекращает свое функционирование в этом теле, и потому тело перестает быть одушевленным, чувствующим, перестает быть тем, что мы называем живым, и быстро распадается, разлагается на составные элементы. Но это не может быть пережито непосредственным образом, поскольку по определению переживание уже закончилось. Осознание, которое есть то, что есть я, чем вы на самом деле являетесь, которое есть все, что есть, продолжается, ибо оно нерожденное, бессмертное, вечное. Никогда, ни при каких условиях не ограничивалось этим телом умом. Это возвращает нас к концепции того, что единственная истинная смерть – это не смерть тела, но смерть – полное уничтожение чувства индивидуального «я». Это та смерть, то полное уничтожение «я», который так сильно боится эго, что непрерывно возводит вокруг этого болезненные, жуткие фантазии. Это та самая смерть, которая вызывает страх физической смерти, и это та самая смерть, которая, собственно, и стоит того, чтобы ее исследовать. Существует образ, зачастую возникающий во сне. Открытая дверь, за ней тьма. Делаешь шаг и проваливаешься в пустоту. Обычно на этом месте эго будет вас в холодном поту, с колотящимся от страха смерти сердцем. Но такая реакция – лишь дело обусловленности, убеждения. Дело отождествления себя с телом. Кстати, образ этот весьма уместен. Практически любая духовная традиция рекомендует этот шаг с края в пропасть, в пустоту. Чувство эго, индивидуального «я», непременным образом трактует это отрицание себя как пустоту, то, чего нет, куда оно не может отправиться. Пожалуйста, обратите внимание, что следующая часть будет очень рациональной и весьма простой, и понятая верно окажется трансформирующей. Редко можно найти кого-либо, с кем описываемое в концепции действительно случилось, уже не говоря о тех, кто на самом деле понял это. Это секрет жизни и смерти и бесспорное знание, неотъемлемое от пробуждения. Если это, мир вещей и идей, видится как нечто подлинное, истинное, как реальность, тогда то, которое абсолютно и в корне своем есть не это, для которого не существует слов или представлений внутри этого, будет непременно казаться ничто, нереальностью, пустотой. Возможно, это вызовет страх, ужас, отрицание. Только когда это так называемая «реальность» в кавычках, полностью постигается как подобная сну иллюзия, тогда то, что есть не это, сразу становится видимым как то, что есть. Поэтому пустота является не вашим врагом, но вашим истинным «я». И функция несуществующего, фальшивого чувства индивидуального «я» состоит в том, чтобы скрывать это от вас. Страх и попытка избежать ее отступают. Теперь им просто нет места. Они исчезают, а сердце отворачивается от иллюзии этого и открывается навстречу тому, что есть, зная, что истинное величие кроется там, где оно прекращает свое существование. Можно сказать много слов в пользу смерти до смерти тела. Возможно, она несколько ускоряет все процессы, что усложняет способность концентрации. В настоящий момент, находясь в самой гуще того, что вы принимаете за свою жизнь, вы при необходимости можете практиковать позитивное построение и укрепление чувства индивидуального «я» до тех пор, пока оно не станет достаточно сильным, чтобы вы могли перейти к негативному процессу постижения того, что оно обманчиво, нереально, в конце концов, что его никогда не существовало, и тогда, может быть, вы сможете отпустить его, позволить ему умереть, отпасть. И тогда возможно освобождение от этого эго, которое преследовало и всю жизнь изводило вас страхами своей кончины, поскольку оно окажется чем-то абсолютно нереальным, чем-то таким, с чем даже не стоит бороться, чтобы победить его. Эго и смерть, которой, как оно убедило вас, вам нужно опасаться больше всего, это лишь уставший голос на магнитофонной пленке в пустой комнате, который, услышанный снаружи, показался вам голосом мощного и пугающего врага. Но теперь провод выдернут, и голос стих. Это и означает умереть до смерти, сделать шаг за врата, без врат, в пустоту и в одиночестве прогуляться по Вселенной.